Техника призыва. Вокруг Фудзина появились облака дыма, когда он ударил ладонью о землю. Дым быстро рассеялся, и из него появился 20-метровый исполин. Громкий пронзительный рев разнесся по арене, когда мощные порывы ветра ударили по золотой и железной пыли, отправив ее обратно с еще большей скоростью. И вновь все взгляды обратились к Фудзину. К всеобщему удивлению, он стоял на голове гигантского и угрожающего саблезуба. Хака, отступивший прямо перед тем, как Фудзин ударил ладонью о землю, подумал: такой огромный и могучий призыв. С каких пор у Фудзина есть такое призванное существо? Подобные вопросы проносились в умах шиноби Канохи. Каноха славилась шиноби с мощными призывами. Будь то Хирузин или Саннины, все их призывы были чрезвычайно знамениты по всему миру. И теперь они увидели еще одно призванное существо, которое ни в чем им не уступало. Конечно, никто из них не задавался вопросом, откуда у него такой призыв. Вместо этого они просто радовались. Невероятно. Я даже не знал, что у него есть призыв. Как и ожидалось от советника Фудзина. Только такой, как он, может обладать столь мощным призывом. Отступающие шиноби песка тоже заметили массивное призванное существо, и их настроение упало еще ниже. Баки подумал: даже если бы Гаара придерживался плана, не думаю, что это сильно что-то изменило бы. Даже если бы Орочимару не ударил нас в спину, вся эта кампания была обречена на провал. Фудзин проигнорировал все взгляды и сказал: «Рю, время для буйства. П.А. Следующая глава через 6-8 часов. Последняя глава на Патреоне, убийца песка. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Даниелу, Тарику, Гелиасу, Сезару, Кардиадин, Фредерику, Кайлу и Юри за поддержку на Patreon. 745. Глава 739. Зажигая небеса. 745. Глава 739. Зажигая небеса. Что за диковинное зрелище? Пробормотал Рю низким, хриплым голосом. Ситуация перед ним искренне озадачила его. Прожив несколько столетий, Рю повидал немало диковин, казавшихся немыслимыми. Однако столько странных людей одновременно он не встречал ни разу. Он подумал: эти двое не обладают аурой живых существ. Они несомненно мертвы, но при этом выглядят абсолютно целыми и невредимыми. Те двое внутри барьера излучают похожую ауру. С каких это пор мертвые могут восставать таким образом? И что это за барьер? Он кажется достаточно прочным, чтобы выдержать мои сильнейшие атаки. Не говоря уже о том, что эти четверо, поддерживающие барьер, используют природную энергию. Но и это ощущается как-то неправильно. Почти так, словно они прибегают к каким-то искусственным средствам. Более века крылатые саблезубы не имели призывателя. И хотя некоторые из них любили путешествовать, они не могли узнать о всех достижениях в ниндзюцу. Поэтому Рю был весьма удивлен, когда его наконец призвали и он увидел столько диковинок. Конечно, его нельзя было полностью винить. Запретные техники Орочимару удивили даже Хирузина, человека, всенародно признанного обладателем величайших знаний в ниндзюцу. Другие каге были бы поражены еще сильнее, ведь они даже не знали о запретных экспериментах Орочимару. Так что Рю было естественно быть удивленным. Однако, поскольку это было первое, что он увидел, когда его призвали, он не мог не почувствовать, что человеческий мир сильно изменился. Фудзин почувствовал его мысли, усмехнулся и сказал: «То, что ты видишь, странно и для нас. Детали я объясню позже. А пока нам нужно сокрушить барьер, запечатать тех мертвых ниндзя и убить эту змею». Рю ответил: «Хорошо». К шоку почти каждого ниндзя, шерсть Рю зашевелилась, и на его спине появились два огромных крыла. Одним взмахом огромный саблезуб поднялся в воздух и взлетел над барьером, одним из самых труднодоступных для защиты ниндзя мест. Конечно, ему противостояли два чрезвычайно сильных ниндзя. Фудзин сказал: «Воздушные атаки могут быть неэффективны. Оба они овладели стихией магнита. Не дай себя поглотить золотом или железом, они могут быть отравлены. И будь осторожен с самоубийственными атаками. Их нельзя убить, и мне придется запечатать их после того, как мы их уничтожим». Пока Фудзин говорил, огромное количество золота и железа поплыло к ним. Золотая пыль распространилась по всей области вместо того, чтобы целиться прямо в Рю. Что до железа, оно превратилось в несколько острых оружий, которые были запущены прямо в Рю. Рю вздохнул и ответил: «Я совсем забыл, насколько сложны люди. Чакра ветра внезапно потекла по его крыльям, озарив их зеленым свечением. Мощные потоки ветра хлынули вниз, когда он взмахнул ими, превращаясь в несколько мини-ураганов. Они поглотили железные снаряды и золотую пыль, остановив их движение, прежде чем отправить обратно во врага. Два бывших Казекаги были вынуждены защищаться от собственных атак, однако это была лишь первая часть нападения. Они заметили, что следом за ними неслись чрезвычайно острые ветра. В считанные мгновения они контролировали огромное количество золота и железа, чтобы сформировать защитную стену прямо в воздухе. Хака смотрел на контратаку Рю с беспомощной улыбкой на лице. Он подумал, даже его призыв сильнее меня. Он просто отбросил атаки двух Казекаги, будто это было пустяком. Не говоря уже о том, что эти ветра могли бы уничтожить обычных ниндзя. Сколько еще козырей Фуджин прячет в рукаве? Внутри барьера Орочимару нахмурился, анализируя. Проблематично. Я знал, что у него есть призыв, но не думал, что он будет настолько сильным. Этот, возможно, сможет сразиться с Мандой. Интересно, сколько еще сюрпризов ты мне преподнесешь, Сузуки Фуджин. Ниндзя Конохи тоже были впечатлены, однако они прекратили наблюдать и набросились на немногих оставшихся ниндзя звука на стадионе. Без ниндзя песка, ниндзя звука значительно уступали в численности. Под безжалостным натиском ниндзя Конохи они начали падать как мухи. Стена из железа и золота Казекаги остановила их собственные атаки, прежде чем выдержала острые ветра. Хотя на стене появились несколько трещин, и она прорвалась в нескольких местах, ни одна из атак не достигла барьера. Однако Рю этого ожидал. На самом деле, даже если бы они не блокировали атаку, она не причинила бы особого вреда барьеру. Это было всего лишь отвлечение, чтобы его настоящая атака поразила барьер. Рю широко раскрыл пасть, концентрируя чакру в горле. Дыхание ветра. Рю выпустил массивный луч, состоящий чисто из ветра, в стену из железа и золота. Ниндзя, наблюдавшие издалека, подумали, что это обычная дзюцу ветра. Однако те, кто мог уделить более пристальное внимание, как Хака, заметили, что он состоял полностью из чрезвычайно мелких, но острых ветряных лезвий. Они были настолько плотными, что те не могли не содрогнуться при мысли о том, что этот луч хотя бы коснется их. Дыхание ветра ударило точно в то место железа золотой стены, которое было сильно ослаблено предыдущей атакой Рю. В результате оно пронзило ее, будто то и не существовало. Из-за того, насколько быстрой была последующая атака, ни один из Казекаги не смог контратаковать вовремя. Они послали железную и золотую пыль, чтобы остановить луч, но он уже достиг барьера. Четверка звука тут же закашляла кровью, так как барьер задрожал от интенсивной атаки и мощного удара. К счастью для них, барьер был достаточно прочен, чтобы выдержать такое нападение. Они быстро влили больше своей чакры в барьер, гарантируя, что он устоит. Однако их глаза внезапно расширились, когда они осознали нечто крайне странное. Если бы обычное дзюцу ударило по барьеру, оно повредило бы его в одно мгновение, прежде чем его эффект закончился бы. Но атака Рю была непрерывным лучом. Барьер бомбардировался бесчисленными маленькими лезвиями без перерыва. Орочимару тоже заметил это и проанализировал. Я был неправ. Хотя на первый взгляд он казался немного слабее Манды, его синдзюцу находится на более высоком уровне, чем у Манды. В пещере Рьючи только мудрец белых змей лучше него владеет синдзюцу. Осознав опасность, четверка звука непрерывно вливала все больше чакры в барьер. У каждого из них было мрачное выражение лица, когда они поняли: черт, мы не сможем поддерживать барьер, если это продолжится. К их счастью, два бывших Казекаги немедленно предприняли действия. Всего за пару секунд они влили огромное количество железа и золота в дыхание ветра, нейтрализовав некоторые ветряные лезвия. Еще через несколько секунд им удалось создать толстый слой железа и золота, который полностью заблокировал луч. Рю наконец прекратил свою атаку, так как она не могла пробить плотный слой золота и железа. Четверка звука вздохнула с облегчением и подумала: к счастью, эти двое здесь. Тем не менее, мы не сможем выдержать больше таких атак. Возможно, мы остановим еще одну, но если будет третья, барьер падет. Скорее, господин Орочимару. В небе Рю наблюдал. Как и ожидалось, их способ использования природной чакры несовершенен. Они потеряли почти половину своей чакры. Тем не менее, он сказал: Фуджин, мои атаки не могут пробить этот толстый слой металла. Обычно я бы просто вступил в физический бой, но сейчас это не кажется хорошим вариантом. Фуджин ответил: да, нам нужно держать дистанцию. В любом случае, это нормально. Не мы здесь ограничены по времени. Скажи, ты можешь слить чакру Ян с чакрой ветра? Рю ответил. Да. У тебя есть план? Фуджин ухмыльнулся. Да, устроим им нечто грандиозное. Как и сказал Фуджин, именно Орочимару находился под давлением времени, а не Фуджин. Когда Ринджира попросил Фуджина помочь Хирузину, ситуация была обратной. Однако все полностью изменилось, как только ниндзя песка отступили. Всего за минуту каждый ниндзя звука на арене, кроме Орочимару и четверки звука, был убит. Сотни ниндзя Конохи обратили свой взор к барьеру и начали двигаться к нему. Глаза ниндзя четверки звука расширились, когда они осознали, что должно произойти. Два Казекаги также переключили свое внимание с Фуджина на других ниндзя Конохи. Однако им пришлось немедленно поднять головы. Они были не единственными. Каждый ниндзя на арене, включая Хирузина и Орочимару, обратил свой взор к небу. Следуя предложению Фуджина, Рю высвободил массивное дзюцу ветра. Его масштаб намного превосходил сверхзаряженное дзюцу Фуджина бесконечный прорыв. Оно обладало не только большей чакрой, но и идеальным балансом чакры ветра, чакры Ян и природной чакры. Сама по себе эта атака была бы чрезвычайно сильной. Однако Фуджин выпустил дзюцу величественное пламя разрушения прямо в эти интенсивные ветра. Два дзюцу идеально слились, что привело к еще более разрушительному комбинированному дзюцу, чем то, что Фуджин создал с помощью пламени Орочимару. Все смотрели в шоке, как небо над ареной загорелось. Казалось, само солнце спустилось на планету. Завтра перерыв. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Амана и Аллина за поддержку на Patreon. 746. Глава 740. Странное выражение. 746. Глава 740. Странное выражение. Что это, черт возьми? Так вот как выглядит ад, этот огонь так далеко, а от него все равно исходит такой жар. Кожу будто жжет. Огонь, это не огонь, это высвобождение стихии испепеляющей лавы. Без сомнений, слухи были правдой. Фуджин победил Орочимару с помощью высвобождения стихии испепеляющей лавы в лесу смерти. Ниндзя Конохи обсуждали между собой. Фуджин идеально слил свое пламя с ветрами Рю и вновь создал технику испепеления. Из-за масштаба дзюцу Рю атака охватила все небо, создавая впечатление, будто идет огненный дождь. Даже для опытных ниндзя это было ужасающее зрелище. Орочимару и Хирузин тоже смотрели на это с удивлением. Орочимару подумал, это даже сильнее, чем то, что он делал раньше. Добавление природной чакры выводит это на совершенно новый уровень. В то же время Хирузин задался вопросом. Он и вправду еще не освоил высвобождение стихии испепеляющей лавы. Инма сказал, так это тот мальчик, о котором ты мне говорил. Его призыв силен. Этот крылатый саблезуб очень хорошо контролирует природную чакру. Атака Фуджина вынудила ниндзя Конохи остановиться. Они не хотели попасть в ее радиус действия. Несколько опытных джонинов закричали. Отступаем, Укра. А, вместо того чтобы продолжать распространяться, атака внезапно начала сходиться к барьеру. Ниндзя Конохи вновь поразились контролю Фуджина над ветрами. Раса и третий Казекаги немедленно высвободили весь золотой и железный песок, который Орочимару приготовил для них. Он начал парить над барьером, образуя купол вокруг него, чтобы защитить от атаки. Однако несколько ниндзя Конохи сразу же что-то заметили. Они отметили, атака Фуджина сконцентрирована только сверху. Хотя она чрезвычайно сильна, победить двух Казекаги будет сложно. Так вот почему он. Тут же несколько ниндзя Конохи громко закричали. Атакуйте барьер с боков. Железно-золотой купол очень слаб в этом направлении. Уничтожьте барьер. Но будьте осторожны со своими дзюцу. Не разрушьте стадион. Несколько десятков ниндзя Конохи немедленно двинулись вперед, складывая печати. Пока Фуджин атаковал сверху, они атаковали огненными дзюцу, поддержанными несколькими ветряными дзюцу, со всех сторон барьера. Два Казекаги заметили это и быстро усилили боковые части, немного ослабив верх. В то же время четверка звука приготовилась вложить всю свою чакру в барьер. Они не были уверены, сколько смогут продержаться под таким натиском, но решили выиграть каждую секунду для Орочимару. Мощный взрыв произошел, как только комбинированная атака Фуджина и Рю обрушилась на железно-золотой купол. Удар был настолько сильным, что весь купол задрожал, а его верхний слой начал плавиться. Взрыв также послал несколько ударных волн в сторону Рю и Фуджина, но они находились на достаточном расстоянии, чтобы быть в безопасности. Через мгновение после их атаки на купол обрушилась комбинированная атака ниндзя Канахи. На куполе вновь произошла череда взрывов. Ниндзя Канахи отступили, чтобы увидеть эффект от своей атаки. Их боевой дух был очень высок, и в глазах теплилась надежда. Они хотели увидеть уничтоженный барьер, чтобы можно было подкрепить своего Каге. Когда дым и пыль рассеялись, на их лицах появилось выражение неверия. Они пробормотали: «Невозможно! Как он все еще стоит?» К удивлению ниндзя Канахи, купол все еще стоял. Конечно, он был в ужасном состоянии. Значительная часть сверху отсутствовала. По всему куполу были видны следы плавления и повторного затвердевания металлов. В нем были заметны несколько больших трещин и несколько отверстий. Однако купол выдержал смертоносные атаки. Барьер за ним все еще был цел. Четверка звука облегченно вздохнула, как и ожидалось от Казекаги. Даже под таким мощным натиском они все еще могут это остановить. В небе Фуджин взглянул на купол, размышляя, как и ожидалось от Казекаги. Даже под таким мощным натиском они все еще могут защитить барьер. Ну что ж, интересно, сколько раундов они смогут продержаться. В отличие от остальных ниндзя Канахи, Фуджин знал, что два Казекаги не падут так легко. В конце концов, они все еще были ниндзя С-ранга. Кроме того, их способности были очень хороши для защиты и затягивания времени. Конечно, учитывая, насколько сильно они уступали в численности, падение было лишь вопросом времени. Поскольку Хирузин держался сам, у ниндзя Канахи не было причин для паники. Фуджин заглянул внутрь барьера и подумал: эта война должна закончиться. Кто-то вроде Орочимару должен легко это понять и уже отступить. Однако почему он все еще сражается с Хирузином, хотя он был уверен в победе над двумя Казекаги? Нелогичные действия Орочимару смутили Фуджина и заставили его немного насторожиться. Он бросил взгляд на одно место на стадионе. Клон Фуджина, который следил за битвой Хирузина и Орочимару, заметил его взгляд и взглянул на него. Клон мгновенно понял намерение Фуджина. Он создал еще один теневой клон, у которого было мизерное количество чакры, чтобы продолжать следить за Хирузином, и развеялся сам, вернув большую часть чакры Фуджину. В одно мгновение запасы чакры Фуджина почти полностью восстановились. Чакра от клона восполнила его недостающую чакру, а также чакру, которую он потратил на призыв Рю и использование комбинированного дзюцу. Однако это был последний раз, когда Фуджин мог использовать этот трюк. У него все еще было три теневых клона, но у тех, что следили за битвами Хирузина и Сакума, почти не осталось чакры. У теневого клона, следующего за группой Наруто, было много чакры, но Фуджин не хотел его развеивать. У этого клона была важная миссия, и он также отвечал за то, чтобы группа Наруто выжила. Рю и Фуджин вновь накопили чакру, пока Фуджин думал: «Ладно, дай-ка я посмотрю, что за план ты задумал, Орочимару». Ниндзя Канахи на земле почувствовали накопление их чакры и немедленно приготовились ко второму раунду атаки. Внутри барьера Хирузин думал так же, как Фуджин. Он решил проверить и сказал: «Эта битва окончена, Орочимару. Ты проиграл. Твои силы уничтожены. И очень скоро ты тоже будешь уничтожен». Хирузина прервал смех Орочимару. К его удивлению, Орочимару ответил: «Признаю, я сильно недооценил Канаху. Я не ожидал, что вы нанесете такой ожесточенный ответный удар. Я ошибался, считая, что ты совсем размяк и впал в маразм». У Хирузина сразу появилось дурное предчувствие. Он подумал: «Это странно. С каких это пор он стал так легко принимать поражение? Нет, он определенно что-то замышляет». Пока Хирузин размышлял, Орочимару начал складывать ручные печати, говоря: «Я хотел дать тебе поэтическую концовку. Умереть от рук своих предшественников, как иронично это было бы. К сожалению, мне это совершенно не удалось, но неважно. Конечный результат все равно будет тем же». На некотором расстоянии от Канахигенина вели ожесточенную битву. Клон Фуджина не вмешивался, но на его лице было заметно странное выражение. Конечно, никто этого не видел. Причиной такого выражения было то, как развивалась битва до сих пор. Из-за присутствия Шикамару или клон Фуджина ожидал много изменений. Хотя поначалу так и казалось, ситуация вновь стала крайне знакомой. Шикамару попытался использовать свое теневое обладание на Гааре, но оно было практически бесполезно против частично трансформированного Гаары, который не только обладал огромным количеством чакры, но и двигался довольно быстро. Даже мозг Шикамару не был решающим фактором из-за абсурдности его противника и ограниченности его информации и знаний о Джинчурике. Саски был обездвижен из-за проклятия и едва мог двигаться, в то время как Наруто тоже не выкладывался на полную, размышляя, сможет ли он справиться с Гаарой, тем, кто нашел другое решение, чтобы справиться с одиночеством, и, казалось, преодолел его собственной силой. В результате единственным, кто мог сражаться, был Ли. К сожалению, он не полностью восстановился. Даже если бы и восстановился, он мало что мог сделать против обычного Гаары, не говоря уже о частично трансформированном. Он тоже получил несколько ударов, прежде чем Гаара поймал Сакуру, как и в оригинальной истории. Желая спасти Сакуру, Ли решил открыть 8 врат. К несчастью для мальчика, это немедленно открыло его старые внутренние травмы, и он рухнул на месте. Его состояние стало хуже, чем у Саски. В конце концов, все свелось к Наруто, хотя у него была поддержка Шикамару. Клон Фудзино не мог не подумать с серьезным выражением лица. «Это странно. Несмотря на мое вмешательство, создавшее так много изменений, как эта битва может разворачиваться точно так же, как и в оригинальной истории. Пп. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Гилберта, Аллину, Танаву, Майклу, Священному Одинокому Волку, Экстрасмалу и Зе за поддержку на Patreon. 747. Глава 741. Неизбежная судьба. 747. Глава 741. Неизбежная судьба. Несмотря на то, что мое вмешательство привело к таким многочисленным изменениям, как эта битва может разворачиваться в точности так же, как в изначальной истории. Глубокая морщина пролегла на лбу клона Фудзино. С того момента, как он вступил в этот мир, Фудзино старался не слишком сильно вмешиваться в ход истории. К сожалению, все пошло не так, как он желал, и его присутствие неизбежно вызвало несколько изменений. Все настолько вышло из-под контроля, что Фудзино мысленно приготовился отбросить большую часть своих знаний о будущем. Поэтому, казалось бы, происходящее по сценарию изначальной истории должно было стать для Фудзино хорошей новостью. Однако его клон не был этому рад. Напротив, настроение его было крайне мрачным. Он размышлял. Обстоятельства здесь и в изначальной истории были совершенно разными. В изначальной истории Коноха, как выяснилось, не знала, что Гаара был Джинчурики. Даже если предположить, что Хирузин знал, он не предпринял никаких мер, чтобы позаботиться о нем. Предательство Суны стало для Коноха полной неожиданностью. Однако из-за моего вмешательства Коноха была прекрасно осведомлена о вероломстве Суны и подготовилась к войне. Высшее руководство давно знало, что Гаара – Джинчурики. Хирузин и Шикаку даже поручили Какаши присмотреть за ним. И все же, несмотря на все приготовления и договоренности, несмотря на изменения, вызванные моими действиями, почему события достигли именно этой стадии? Клон Фудзино наблюдал, как Наруто создает дюжину теневых клонов и крайне изобретательно использует их, маневрируя вокруг Гаары. Он использовал дзюцу «Тысяча лет смерти», но с одним небольшим изменением. Вместо того, чтобы прикреплять к своему кунаю взрывную печать, Наруто использовал кунай, который дал ему Фудзино, когда тот оставил его на обучение Джирае. В результате взрыв оказался намного мощнее. Если бы обстоятельства были иными, клон Фудзино был бы, возможно, позабавлен. Однако его мысли были заняты другим. Всего месяц назад Фудзино отмахнулся от мыслей Ниджи о судьбе и высказал свою собственную точку зрения. Однако между Ниджи и Фудзино было одно существенное отличие. Точка зрения Ниджи была результатом его травматичного детства и высокомерия гения. Фудзино, в свою очередь, знал, что принесет будущее. Он знал, что судьба играет важную роль в этом мире, особенно в событиях, связанных с Наруто и Саски. Тем не менее, он не придавал этому особого значения. Фудзино верил, что, как только он наберет достаточную силу, он сможет изменить будущее в свою пользу. Однако то, что он наблюдал, пошатнуло его уверенность. Впервые с момента появления в этом мире Фудзино был вынужден отнестись к судьбе серьезно. Клон Фудзино не мог не задаться вопросом, если судьба действительно существует, и если события в конечном итоге будут происходить точно так же, как в изначальной истории, то какой тогда смысл в моем существовании? Как только я сделаю эти шаги, Это должно полностью изменить будущее, точно так же, как когда я убил Кабуто. Даже четвертая великая война ниндзя будет совершенно иной, если вообще произойдет. Однако, если судьба существует, означает ли это, что я не смогу этого сделать? Или, возможно, все мои действия окажутся тщетными, а конечный результат будет таким же, как и на этот раз? Излишне говорить, клон Фуджина не хотел в это верить. Он мог набирать силу и сражаться с более сильными противниками. С Дзюцу летящего бога грома он не боялся даже таких существ, как Мадара, поскольку всегда мог сбежать. Однако что он мог сделать против чего-то столь неосязаемого, как судьба? Если бы он не знал будущего, он бы и не беспокоился об этом, так как это было бы бессмысленно. Но это было не так. Клон Фуджина быстро пришел к выводу. Полагаю, я все еще могу списать это на причудливую череду совпадений. Прямое обвинение судьбы ничего мне не даст. Мне нужно больше информации. Помимо того, что Наруто меняет Гаару, должно произойти еще одно критическое событие. Хирузин должен погибнуть в этой войне. Если он этого не сделает, то изменения будут слишком огромными. Однако, судя по воспоминаниям, которые я только что получил, битва почти закончена. Хирузин должен остаться в живых. Если судьба действительно существует, это означает, что произойдет что-то странное, и он умрет. Если это действительно случится, то мне придется полностью переоценить свою ситуацию. Множественное теневое клонирование. Бесконечный прорыв. После того, как Саски смягчил падение Наруто и продемонстрировал свою готовность умереть, пока Наруто и Шикамару спасали Сакуру и уходили, Наруто вновь обрел уверенность. Он немедленно создал сотни теневых клонов, которые полностью окружили Гаару, все еще находящегося в плохом состоянии после взрыва. В мгновение ока Гаара был атакован мощными потоками ветра со всех сторон. Орочимару ударил руками по ветке, на которой стоял, и сказал: «Я не хотел, чтобы все закончилось так, но это конец. Ты умрешь здесь, сенсей. И Фуджин, Джирая, и каждый ниндзя Конохи, находящийся здесь, последует за тобой в загробную жизнь». Глаза Хирузина расширились от шока, когда из ветки появилось 10 ящиков. Каждый из них открылся, и стали видны лица ниндзя внутри. Хирузин пробормотал: «Невозможно». Высоко в небе Фуджин заметил их сквозь отверстия в железно-золотом куполе. Его зрачки расширились, а глаза округлились, когда он пробормотал в неверии: «Это, у него все еще оставался такой козырь». В то время как купол закрывал обзор большинству ниндзя Конохи, ниндзя клана Хьюга могли отчетливо видеть, что происходит внутри барьера. Без исключения, на лицах каждого проступил шок. 10 воскрешенных ниндзя вышли из ящиков. Некоторые из них пробормотали: «Это странно, как я снова жив в первой Хокаге». Их глаза расширились, когда они увидели, как Хаширама и Табирама атакуют Хирузина. Увидев Хашираму, каждый из них без исключения запаниковал. Однако менее чем через секунду они вспомнили, что уже мертвы, как и Хаширама. Один из них сказал: «Так вот что такое Идатинси второго Хокаге. Ха-ха-ха, похоже, кто-то использовал его, чтобы напасть на Коноху. Это уморительно». Другой ответил: «Ты, конечно, спокоен для того, кто находится под контролем. Похоже, этот молодой человек и есть пользователь этого дзюцу». Большинство из них не узнали Орочимару, но некоторые узнали и были удивлены. Один из них усмехнулся и сказал: «Значит, змей в конце концов обернулся против своей деревни». На арене несколько ниндзя спросили: «Господин Хиаши, в чем дело? Что происходит внутри барьера?» «Господин Хокаге в безопасности». Несмотря на свой огромный опыт, Хиаши был слишком ошеломлен, чтобы говорить. Несколько других задавали аналогичные вопросы другим ниндзя Хьюга, но никто из них не отвечал. В небе Рью пробормотал: «Появилось 10 новых чакр, похожих на те 4 мертвые. Фуджин, ты их узнаешь?» Фуджин ответил: «Да, каждый из них ужасен. Мы не сможем с ними сравниться». Каждый из них возглавлял одну из крупных скрытых деревень в расцвете сил. Хирузин пробормотал: «Первый Райкаге, второй Райкаге, третий Райкаге, первый Цучикаге, второй Цучикаге, первый Казекаге, второй Казекаге, первый Мизукаге, второй Мизукаге и третий Мизукаге. Ты воскресил их всех?» В голосе Хирузина слышалось неверие. Он никогда не ожидал увидеть подобное в старости. Фуджин подумал: за исключением Минато, Здесь каждый мертвый каге. Этот сумасшедший ублюдок собрал ДНК каждого за месячный перерыв. Вот почему он был так уверен. Однако, может ли он контролировать их всех? Разум Фуджина немедленно перешел в режим сверхнагрузки, анализируя всю полученную информацию. Он тут же пришел к выводу. Нет, у него определенно должны быть какие-то ограничения. В противном случае он бы воскресил гораздо больше ниндзя и отправил их за мной. Тем не менее, у него должны быть какие-то средства для поддержания определенной степени контроля. В любом случае, как мне с этим справиться? Даже Фуджин почувствовал себя немного ошеломленным и беспомощным. Если бы их было несколько, он мог бы с ними разобраться. Однако внутри и вокруг барьера находилось 14 воскрешенных каге. Не говоря уже о том, что Сакума удерживал Гая, Какаши и Ринджира на арене. Фуджин понял, с этим невозможно справиться. Если мы сломаем барьер сейчас и попытаемся использовать наше численное преимущество, сотни элитных ниндзя будут убиты. Есть большая вероятность, что вся армия будет уничтожена. Даже когда Джирая доберется сюда, у нас не будет сил, чтобы уничтожить их. Даже если я выложусь по полной и использую свое дзюцу летящего бога грома и все свои другие скрытые козыри, я не смогу сильно изменить ход битвы. Все они сильны даже среди С-ранга. Некоторые из них находились на пике С-ранга при жизни. Их не так-то просто застать врасплох. Лучшее, что я могу сделать, это прикоснуться к ним и телепортировать их на сотни километров отсюда. Однако Табирама легко может противостоять этой тактике. Даже если предположить, что они еще не помечены, и я успею отправить троих прочь, прежде чем Табирама отреагирует и пометит всех, этого все равно слишком много. Фуджин взглянул на Хирузина и подумал, единственный выход – это печать бога смерти. Однако, как и его клон, Фуджин тоже чувствовал себя крайне неловко из-за того, как внезапно изменились события. Он не мог не думать о судьбе, и его посещали те же мысли, что и его клона. П.П. П.С. Пожалуйста, имейте в виду примечание автора к главе 704. Прим. Автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Веницеус, Залов, Сладхы, Фарид, Анима, Дип, Умаид, Салвин, Мадин и Шрекг за поддержку на Patreon. 748. Глава 742. Секунда колебания. 748. Глава 742. Секунда колебания. П.П. предвидел бурю негодования на Вебновил более 3 месяцев назад. Лол. Теперь вы понимаете, почему я написал ту заметку автора, нервно смеется, комментарии, впрочем, мне понравились, хотя и немного задело, как быстро некоторые люди оскорбляют историю, а также меня как автора, несмотря на то, что уже почти 750 глав позади. В любом случае, это вне моего контроля. Думаю, мне нужно кое-что прояснить, основываясь на комментариях к предыдущей главе. 1. Упомянутые мною ранее ограничения на количество реанимированных ниндзя, которыми Орочимару может управлять, были основаны на дальности. Вдали от себя он ограничен 2 ниндзя С-ранга, 3 элитными джонинами и несколькими джонинами. Что касается тех, кто находится ближе к нему, его контроль намного лучше. Сможет ли он одновременно контролировать 15 ниндзя уровня Каге, вы скоро узнаете. 2. Сила реанимированных Каге не соответствует их уровню при жизни. Они едва достигают уровня С-ранга, это касается Хаширамы, Сакума и Табирамы, иначе Хирузин давно был бы мертв, а Фуджин был бы связан с Сакума. Думаю, мне стоит написать что-то о том, почему я увеличил количество людей, которыми Орочимару может управлять, но я почти уверен, что будет еще одна заметка автора, касающаяся этого, как только битва закончится. Это должно прояснить ситуацию. В общем, наслаждайтесь. Не уверен, будет ли эта глава более или менее спорной, смеется до слез, нервно смеется. Хех, подумать только, могучая Коноха однажды доживет до такого дня, насмешливо сказал Хирузину Хазуки Гингицу, второй Мизукаге. Он находил эту ситуацию весьма забавной, он был не единственным. Остальные реанимированные Каге тоже были весьма удивлены. Независимо от того, кто это был, все они пытались уничтожить Коноху и потерпели сокрушительное поражение. Сколько бы деревень ни атаковала Коноху, она оставалась непобедимым гигантом, который нельзя было уничтожить. И хотя им не нравилось, что кто-то ими управляет, Наблюдать за разрушением Канахи было для них довольно приятным сюрпризом. Хирузин фыркнул и ответил: «Интересно, будете ли вы так веселиться, когда он реанимирует всех вас для нападения на ваши деревни в следующий раз? Если Канаха падет, как вы думаете, смогут ли ваши деревни остановить его, когда он обратит свой взор на них?» Тотчас же лица всех Каге потемнели. Излишне говорить, что это была их первая мысль. И хотя никто из них не был в полную силу, их мощи было более чем достаточно, чтобы уничтожить любую великую деревню. Поскольку Хаширама и Табирама на мгновение прекратили свои атаки, Хирузин немедленно решил ударить словами. Третий Мизукаге подумал: «Хирузин прав. Если сила наших деревень как-то невероятно не возросла, они не смогут нас остановить. Лучшая надежда на их выживание, если Хирузин нас остановит. Конечно, если только мы сами не сможем восстановить контроль над своими телами. Если это произойдет, мы можем сначала убить Орочимару, а затем убить Хирузина и уничтожить Канаху». Его глаза быстро пробежались по ситуации за барьером, пока он анализировал. Там только ниндзя Канахи. Должно быть, была война, и Канаха одержала подавляющую победу, вынудив Орочимару призвать нас. В этом случае у нас может быть шанс вырваться из-под его контроля. Коварный ум третьего Мизукаге тут же просчитал все сценарии. У других Каге были похожие мысли. Первый Казекаге вдруг усмехнулся и сказал: «Как и ожидалось от ученика интригана, даже пальцем не пошевелив, ты заставляешь нас хотеть сначала устранить твоего врага. Ха-ха, Табирама выбрал хорошего преемника». Не теряя ни секунды, Хирузин спросил: «Вы видите четвертого Казекаге за барьером? Он был убит совсем недавно тем самым человеком, который призвал вас. Прямо сейчас в вашей деревне нет ни одного ниндзя С-ранга». Глаза первого и второго Казекаге расширились от шока. Инстинктивно оба попытались вырваться из-под контроля Орочимару, что значительно усложнило его задачу. Орочимару выругался: «Черт, если я позволю ему продолжать говорить, не выдавая своих истинных эмоций». Орочимару усмехнулся и сказал: «Похоже, возраст не смог умерить вашу коварную натуру, сенсей. Вы объединились с песком и убили Казекаге под предлогом встречи, вынудив Сунагакури безрассудно атаковать Канаху и попасть в вашу ловушку. Тела ниндзя песка до сих пор усеивают арену». Не теряя времени, Орочимару попытался запутать двух Казекаге. Излишне говорить, что они не поверили его словам. Однако они знали, что и Хирузину доверять не могут. Орочимару продолжил: «Можете оставить попытки сломить мой контроль. Единственное, что будет сломлено, это деревня, которую вы так лелеете. Ха-ха-ха». Хирузин прервал его смех и заявил: «Можешь прекратить притворяться сильным, Орочимару. Тебе уже было трудно контролировать первого лорда и второго лорда вместе с Сакума и двумя Казекаге. У тебя много смелости продолжать реанимировать все больше ниндзя даже в таком состоянии. Скажи мне, какую часть своей силы ты можешь применить?» В одно мгновение Орочимару оказался под огромным давлением. Воли 10 ниндзя С-ранга пытались вырваться из-под его контроля. Вдобавок, его предыдущие 5 призывов также пассивно сопротивлялись ему. Даже для такого сильного человека, как Орочимару, поддерживать контроль было чрезвычайно трудно. Несмотря на то, что Орочимару значительно усовершенствовал Эдотенси Табирамы, он все еще был далек от того уровня, до которого Кабуто довел бы ее в будущем. Он все еще мог сражаться, когда не призвал еще 10 Каге. Однако после их призыва он был вынужден полностью сосредоточиться на поддержании контроля. В некотором смысле его ситуация была похожа на положение кукловода. И все же он рассмеялся и сказал: «Хе-хе, как и ожидалось от вас, сенсей. Вы правы, я не смогу особо с вами сражаться. Однако, действительно ли мне это нужно? Сможете ли вы прорваться через всех бывших Каге и атаковать меня? Это будет забавное зрелище». Тотчас же реанимированные Каге начали двигаться против своей воли. Хирузину предстояло сразиться с 12 бывшими Каге в одиночку. В небе Фуджин непрерывно просчитывал несколько возможностей. Большинство из них он быстро отбросил, но одна осталась в его уме. Он подумал: «Поскольку телепортация Каге ничем особо не поможет, что, если я напрямую устраню Орочимару? Я могу просто подготовить Расен-сюрикен и ударить его, телепортировавшись близко к нему. Как только он будет устранен, Сакума, Хаширама и Табирама выйдут из-под его контроля. Хотя никто из них не на пике своей формы, их сила эквивалентна силе остальных. Вместе со мной, Джирея и Хирузином мы могли бы сражаться с ними, несмотря на то, что нас вдвое меньше. Не говоря уже о том, что Гай и Какаши тоже будут освобождены. Однако, Фуджин заколебался. В его стратегии было несколько изъянов. Самым первым изъяном было то, что он не был уверен, убьет ли Расин Сюрикен Орочимару. Если Орочимару выживет и исцелится с помощью своей техники сброса кожи, Фуджин раскроет свою технику летающего бога грома, ничего не получив взамен. Второй изъян заключался в том, что даже если бы он убил Орочимару, шансы были сильно не в пользу Конохи. Хаширама, Табирама и Сакума могли бы противостоять по одному противнику каждый. Это оставило бы Фуджина, Джираю и Хирузина разбираться с тремя каждый. Это были ужасные шансы, даже если бы Фуджин выложился по полной. Даже если Гай устранит одного, открыв седьмые внутренние врата, это не сильно изменит ситуацию. Хотя Какаши и Ринджира были сильны, их битва против Сакума показала, что ни один из них не мог сражаться на таком уровне. Фуджин заключил, единственный способ переломить ситуацию, это если более слабые ниндзя Конохи примут бой с некоторыми Каге и задержат их. Однако это приведет к чрезвычайно тяжелым потерям. Зная Хирузина, он все равно может использовать печать бога смерти, чтобы предотвратить эти потери, что снова делает мою попытку бессмысленной. Расчеты Фуджина заставили его колебаться. Для того, кто любил держать свои карты при себе, было против его натуры раскрывать их без какой-либо уверенности в результате. По иронии судьбы, его самая большая мотивация к действию не имела ничего общего с Конохой или даже Хирузином. Главная причина, по которой он был искушен перестать быть таким осторожным, как всегда, заключалась в том, чтобы увидеть, сможет ли он вызвать серьезные изменения в будущем. Это был его способ доказать себе, что судьбы не существует, или, по крайней мере, что его существование может влиять на крупные события. Пока Фуджин колебался, был один человек, который не стал этого делать. Фуджин вытянул правую руку и начал формировать Расинган в своей правой ладони. Однако, еще до того, как он смог полностью сформировать базовый Расинган, Хирузин создал 12 теневых клонов, и все 13 быстро сплели ручные печати. Сначала они сплели печать змеи, а затем кабана, овцы, кролика, собаки, крысы, птицы, лошади и снова змеи, прежде чем сложить ладони вместе. Инма воскликнул: «Только не говори мне, что ты». В небе Фуджин почувствовал изменения в чакре Хирузина и прекратил создавать Расинган. Он вздохнул и подумал: «В конце концов, это все-таки произошло. Это последовательность ручных печатей. Сарутоби, ты используешь этот дзюцу», — подумал Инма в неверии. Хирузин оглянулся назад и подумал: «Так вот он, бог смерти, о котором Минато говорил, что его может видеть только тот, кто использует этот дзюцу. Вздох, надеюсь, это сработает». Орочимару заметил странные действия Хирузина и сказал: «Что бы ты ни пытался, уже слишком поздно. Я победил. Конохо падет». Хирузин не ответил, увидев, как все 12 реанимированных Каге двинулись к нему. Не теряя времени, все его теневые клоны немедленно бросились на них. В лесу Гаара не мог сопротивляться бомбардировке мощными ветряными дзюцу Наруто. Взрыв Куная Фуджина значительно повредил песочную броню вокруг него, и прежде чем он успел ее починить, на него напал Наруто. К его ужасу, несколько острых ветряных лезвий прорезали песок вокруг его тела. На его теле открылось несколько длинных порезов, ранив Гаару так, как никогда в жизни. Даже клон Фуджина был удивлен. Пока крики Гаары эхом разносились по лесу, клон Фуджина не мог не задаться вопросом: может ли эта атака убить Гаару или он? Еще до того, как он успел закончить свои мысли, Гаара полностью превратился в Шукаку. «ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Псибермонг, Сурас, Умаид, Даила, Девичан, Тротин, Драс, Брам, Исмаил и Ценнер за поддержку на Patreon. 749. Глава 743. Несгибаемый третий Хокаге, 1. 749. Глава 743. Несгибаемый третий Хокаге, 1. Клон Фуджина бесстрастно наблюдал, как Гаара трансформировался, а Наруто использовал чакру Курамы и призвал Гамабунту, чтобы остановить его. Он тяжело вздохнул и пробормотал: «К черту все, мне это все равно на руку. Пора сделать то, что должен». Чакра-сигнатура клона Фуджина внезапно изменилась, как и его внешность и телосложение. Изменение было настолько радикальным, что никто не смог бы связать его с Фуджином. В то же время на его правой ладони засветился знак печати, когда он ударил ею о землю. Сотни меток летящего бога грома распространились по всей области, а на его левой ладони появился новый знак печати. Он не делал никаких других движений, вместо этого пристально наблюдая за Шукаку и Гамабунтой. Внутри барьера Орочимару с ухмылкой наблюдал, как теневые клоны Хирузина двинулись, чтобы перехватить 12 бывших Каге. Тех, кто возглавлял атаку, были никто иные, как Хаширама и Табирама. Клон Хирузина немедленно заметил изменения в чакре Хаширамы и осознал, так он использует ту технику, дзюцу, призыв тьмы. В одно мгновение Хаширама наслал на Хирузина и все его клоны иллюзорную тьму, заставив их видеть лишь кромешную черноту. Однако Хирузин и все его клоны нарушили поток своей чакры и выпустили большое количество чакры Ян. Высвобождение Ян, дзюцу уничтожитель тьмы. Хаширама и Табирама были удивлены. Не прошло и полсекунды, как Хирузин и его клоны сломали гендзюцу Хаширамы. Хирузин подумал, возможно, я и не достиг грубой силы господина первого или скорости господина второго, но прожил достаточно долго, чтобы превзойти их в ниндзюцу и гендзюцу. Два его теневых клона мгновенно переместились перед Хаширамой и Табирамой. Оба немедленно атаковали его клонов, но те схватили их за руки. Рука бога смерти появилась из груди клонов Хирузина, пронзила тела бывших Хокаге и начала извлекать их души. Хаширама пробормотал: «Прости, Сарутоби». Табирама ухмыльнулся и сказал: «Простите нас за беспокойство». Клоны Хирузина ответили с сожалением: «Простите меня, господин первый, господин второй». Пока клоны Хирузина разбирались с Хаширамой и Табирамой, остальные Каге не сидели сложа руки. Они уже начали сражаться с клонами Хирузина. Молниеносная броня появилась на теле третьего Райкаге, когда он сказал: «Даже если я не в полную силу, ты думаешь, какой-то жалкий клон способен остановить меня? Никогда бы не подумал, что Коноха окажется в таком отчаянии, да еще и против собственного ученика. Жаль, что такого не случилось при моей жизни». Клон, стоявший перед ним, не ответил. Вместо этого он подумал, как бы он отреагировал, если бы я рассказал ему о том, какой бардак Фуджин и Акура устроили в стране молнии. Адский удар, атака одним пальцем. Третий Райкаге сконцентрировал огромное количество чакры в одном пальце и с чрезвычайно высокой скоростью двинулся к клону Хирузина. Однако клон Хирузина немедленно контратаковал вакуумными пулями, отступая назад. Третий Райкаге быстро увернулся от них, сокращая расстояние между ними. Благодаря своей намного превосходящей скорости, он появился прямо перед клоном Хирузина всего за секунду. Ему было неизвестно, что это был именно тот момент, которого ждал клон Хирузина. Высвобождение ветра. Дзюцу последовательная вакуумная волна. На таком близком расстоянии клон Хирузина выпустил чрезвычайно быстрые и острые вакуумные клинки. Если бы он был жив, третий Райкаге отступил бы. Но из-за контроля Орочимару и бессмертной природы тела Ида Тенсион продолжил свою атаку. Вакуумные клинки попали в него и прорезали насквозь броню его режима чакры молнии, прежде чем ударить его. На его теле появились несколько огромных порезов, самый большой из которых тянулся от шеи до живота. Тем не менее, ни один из вакуумных клинков не смог пронзить его тело или проникнуть глубже, хотя его тело было значительно слабее, чем при жизни. Вот насколько крепким было его тело. Не обращая внимания на раны, он продолжил атаку, но был шокирован, когда клон Хирузина внезапно схватил его за запястье. Непобедимое копье третьего Райкаге было остановлено. Он повернул взгляд к своему запястью и увидел, что левая рука Хирузина была покрыта чакрой ветра. Третий Райкаге немедленно осознал: теперь понятно. Предыдущая атака не была нацелена на убийство или расчленение. Вместо этого он хотел повредить мою молниеносную броню. Поскольку вакуумный клинок прорезал мне запястье, эта часть тела оказалась на мгновение без защиты молниеносной брони, и потому он смог меня остановить. Но какой в этом толк? Он был сбит с толку. Хотя клон Хирузина переиграл его, для него не было никакой реальной потери, так как он все еще мог продолжать атаковать. Внезапно его глаза расширились, когда молния вокруг его тела исчезла. Вместо этого он увидел бога смерти за клоном Хирузина, извлекающего его душу. Клон Хирузина усмехнулся и сказал: «Смерть, похоже, затуманила твои воспоминания. Позволь напомнить, почему ты никогда не осмеливался сражаться со мной один на один». По мере того, как его душа извлекалась, третий Райкаге вспомнил кое-что из своих воспоминаний. Во время Первой Великой Войны ниндзя Хирузин заработал ужасающую репутацию. Смерть Табирамы в конце той войны стала огромным ударом для Конохи. Чтобы компенсировать это, Хирузин так много тренировался, что его сила стала чрезвычайно ужасающей, до такой степени, что даже другие каге не желали сталкиваться с ним в бою. В течение следующих нескольких великих войн третий Рейкаге несколько раз сталкивался с Хирузином. Однако те столкновения убедили его никогда долгое время не вступать в бой с Хирузином в одиночку. Само собой, он этого не забыл. Однако он был уже мертв, так что ему было не особо важно, убьет ли его Хирузин. И все же, вид бога смерти шокировал его. На некотором расстоянии сильные ветры бушевали вокруг Шамона, второго Казекаге, когда он сражался с другим клоном Хирузина. Он сказал: «Я не знаю, ты убил четвертого Казекаге или твой ученик. Однако ветры говорят мне, что здесь были убиты сотни моих односельчан. Я могу лишь заставить тебя заплатить за их смерть». Сотни ветряных клинков образовались вокруг него и обрушились на клона Хирузина. Клон Хирузина выплюнул большое количество грязи, которая превратилась в несколько стен и поглотила ветряные клинки. Как только шквал ветряных клинков прекратился, из грязи были выпущены несколько грязевых пуль. Шамон немедленно увернулся, но несколько грязевых щупалец внезапно вырвались из грязи и попытались схватить его. Прежде чем они смогли дотянуться до него, вокруг него появились ветряные волки и выпустили сферы ветряного взрыва в щупальца, уничтожив их. Шамон собирался вновь сосредоточиться на теневом клоне Хирузина, когда несколько грязевых клонов появились из грязи, которую он выплюнул ранее, и атаковали Шамона. Шамон взглянул на них и подумал: одно и то же дзюцу для защиты, атаки и усиления. Его мастерство в ниндзюцу на совершенно ином уровне, нежели я помнил. Грязевые клоны атаковали его с одной стороны, занимая Шамона. Клон Хирузина использовал эту возможность, чтобы мгновенно переместиться за него. Однако, еще до того, как клон Хирузина завершил технику мерцания тела, Шамон обернулся и направил обе ладони на клона Хирузина. В каждой его руке формировались две большие вакуумные сферы, когда он сказал: «Я впечатлен. Подумать только, тот огнедышащий юнец из прошлого так далеко зашел, я бы и представить не мог. К сожалению, этого недостаточно, чтобы остановить меня». Десятки вакуумных пуль, пушек, стрелы и вакуумных клинков непрерывно вылетали из больших вакуумных сфер в клона Хирузина. Еще больше усложняло то, что каждая из них действовала по-разному, делая защиту чрезвычайно сложной. Однако клон Хирузина выпустил в него несколько вакуумных пуль. На мгновение Шамон был сбит с толку, поскольку клон Хирузина атаковал вместо того, чтобы увернуться. В конце концов, проникающие раны бесполезны против Эдотенси, но клон рассеется, если будет серьезно ранен. Когда первая вакуумная пуля, выпущенная клоном Хирузина, приблизилась к входящему шквалу, она взорвалась. Ветры, высвободившиеся от взрыва, были достаточно сильны, чтобы отклонить входящие атаки ровно настолько, чтобы они миновали клона Хирузина. Все остальные его пули взорвались таким же образом, создавая путь для продвижения клона Хирузина. Глаза Шамона расширились, когда он подумал: невероятно, подумать только, он может использовать мое дзюцу вакуумной пули таким образом. Это отключит большинство ветряных дзюцу. Конечно, это не совсем безопасно, но ему удалось избежать всех моих атак. Как мастер техник ветра, Шамон любил сражаться на расстоянии. Он собирался отступить, когда грязевые клоны позади него бросились в самоубийственные атаки, отрезая ему пути отступления. Не имея возможности отступить и имея очень мало времени на реакцию, он покрыл свои кулаки и ноги чакрой ветра и атаковал клона Хирузина. Однако клон Хирузина очень легко взял верх в тайдзюцу и быстро схватил обе его руки. Шамон сказал: «Ты стал очень искусен. Не припомню, чтобы когда-либо видел кого-то столь же умелого, как ты». Когда рука бога смерти вошла в тело Шамона, клон Хирузина ответил: «У меня было время тренироваться. Честно говоря, твое мастерство управления ветром было одной из немногих вещей, которые мне никак не давались. К счастью, в последнее время у меня появилось вдохновение». Клон Хирузина усмехнулся, слегка оскорбив Шамона, который возразил: «Если бы я был в полную силу и не внутри маленького барьера, даже твое основное тело не смогло бы меня остановить». Клон Хирузина снова усмехнулся и сказал: «Времена изменились. В твое время твой талант в управлении ветром был лучшим. Десятилетиями никто не приближался к твоему уровню, пока несколько лет назад в Канахе не появился молодой ниндзя, проявляющий еще больший талант, чем твой». Прим автора: «Знаю, об этом часто спрашивают, поэтому поясняю еще раз. Эти битвы очень динамичны и происходят одновременно, так что сражения против Хаширамы, Табирамы, третьего Райкаге и второго Казекаге, наряду с битвами в следующей главе, идут параллельно. Разница во времени между запечатыванием их душ составляет всего несколько секунд, так что прошло очень мало времени. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Патреоне можно прочитать на 50 глав вперед. Благодарю Севенсинс, Сару, Зимаблуе, Свимминг Патата, Хаммил, Г21, Пхила, Яна, Отряд Убийц, Саид, Етернал Хаппинес, Элмира, Арчита и Рая за поддержку на Патреоне. 750, глава 744, Несгибаемый Третий Хокаге, 2, 750, глава 744, Несгибаемый Третий Хокаге, 2, Самый талантливый ниндзя в управлении ветром из Канахи, Шамон, Второй Казекаге, был потрясен, и в то же время разочарован тем, что никто в Сунагакуре не достиг тех высот, что он. Он поднял голову и наблюдал за очередным интенсивным обстрелом оборонительных сооружений, возведенных его двумя преемниками. Его взгляд тут же упал на Рю, и глаза расширились. Он заметил, какая чистая ветряная чакра. Нет, она усилена природной чакрой. Как же его ветряная чакра все еще так чиста, а мальчик у него на спине. Его контроль над ветром. Он обратил внимание на клона Херузина и спросил. Это тот мальчик? Шамон был искренне удивлен контролем Фуджина над ветром. Он никогда не ожидал, что подросток достигнет такого уровня. Клон Херузина кивнул. Шамон усмехнулся и произнес. Жаль, что он родился так поздно. Я бы с куда большим удовольствием сразился с ним, чем с Табирамой. На лице клона Херузина появилось странное выражение, когда он вспомнил, какую чертовщину натворил Фуджин в стране ветра. Он подумал, честно говоря, сомневаюсь, что ты бы стал. Учитель много чего делал, но он никогда не сотрясал основы целой страны ради обычной миссии на повышение. Я даже представить не могу, что этот парень вытворит в следующей великой войне. Вздох. Надо было предупредить Бжираю. К счастью, Шикаку тоже в курсе. Когда я видел тебя в последний раз, ты был пылким юнцом. Не думал, что встречу тебя в твоей старости. Скажи, Анаки все еще Цучикаге? Спросил Му. Клон Херузина ответил. Да, он тоже заработал себе довольно неплохую репутацию. Му усмехнулся и, взлетев в небо, начал формировать куб в своих руках. С ухмылкой он произнес. Поблагодаришь меня потом. Если будешь достаточно быстр, сможешь запечатать некоторых из них, прежде чем они регенерируют. Боюсь, у вас не будет такой возможности, мастер Му. Му удивился, услышав знакомый голос. Он оглянулся и увидел парящего старика Анаки, который готовил технику разрушения частиц еще быстрее него. Му тут же осознал Гиндзюцу. Он быстро нарушил поток чакры и развеял Гиндзюцу. Анаки исчез, но перед ним появился клон Херузина. Он осознал. Он задержал меня ровно настолько, чтобы успеть добраться до меня, прежде чем я завершу свою технику. Му немедленно отлетел назад, но прежде чем он успел скрыться, вокруг рук клона Херузина появились искры. Высвобождение молнии. Техника адской тюрьмы. С кончиков его пальцев вырвались сотни цепей из молнии. Ни одна из них не атаковала Му напрямую, вместо этого они окружили его, не давая ему улететь, прежде чем обрушиться со всех сторон. Однако это было лишь отвлечением. Сама молния была недостаточно сильна, чтобы нанести серьезный урон. Ее истинная цель заключалась лишь в том, чтобы замедлить Му. Настоящей же атакой был теневой клон Херузина, использовавший эту возможность, чтобы приблизиться к Му. Однако, поскольку клон не манипулировал своей чакрой, Му пришел в замешательство и задумался. Он что, хочет вступить со мной в бой Тайдзюцу на такой высоте? Ладонь клона ударила Му в живот, и рука бога смерти вошла в его тело. Глаза Му расширились от шока, когда он наконец увидел бога смерти за спиной клона. Он осознал, так вот почему он так себя вел. И все же, он перевел взгляд на клона Херузина, думая, он предвидел каждое мое движение и действовал, прежде чем я успел атаковать. На некотором расстоянии, подобные мысли пронеслись и в голове Хазуки Гингицу, который был бессилен против клона Херузина. Он подумал, этот сопляк, он знает все мои способности, а я понятия не имею о его. В последний раз, когда я его видел, он специализировался только на высвобождении огня, однако он еще не использовал ни одного огненного дзюцу. Вместо этого его высвобождение молнии сильнее, чем было его высвобождение огня тогда. Самое удивительное, что его мастерство в гендзюцу почти так же высоко, как и мое. Я вообще не могу подчинить его гендзюцу. Он что, секретный учиха, или что-то в этом роде? Внезапно из ниоткуда появились несколько ветряных шурикенов, которые прорезали водяные шары, плавающие вокруг гингицу, а затем изменили направление и двинулись к гингицу со всех сторон. Гингицу немедленно превратил свое тело в воду с ухмылкой на лице. Благодаря его технике гидратации, большинство физических атак были бесполезны против него. Однако ухмылка гингицу тут же исчезла, когда несколько молниеносных разрядов пронзили его сжиженное тело. Он перевел взгляд на ветряные шурикены, вошедшие в его тело, и осознал. Он спрятал небольшие количества молниеносной чакры в центре каждого из этих ветряных шурикенов. Из-за ветряной чакры, молниеносная чакра была полностью скрыта. Даже кто-то вроде меня не мог ее почувствовать из-за того, насколько мало молниеносной чакры было в каждом шурикене. Отдельно это не было бы проблемой для меня. Однако все они вместе. Атака все равно не причинила гингицу особого вреда. Даже если бы он был сделан из плоти и крови, атака не оставила бы ран на его теле, не говоря уже о том, что у него было бессмертное тело. Однако короткого мгновения, на которое он был ошеломлен, было достаточно клону Хирузина, чтобы бог смерти начал процесс извлечения его души. Даже после смерти твоя привычка держаться в тени не изменилась, третий Мизукаге, подразнил клон Хирузина, столкнувшись с ним. Третий Мизукаге фыркнул и сказал: «Ты должен быть последним, кто критикует других за действия истины». Другие, возможно, не понимали, насколько широко действовали корни, но мне это очевидно. Выражение лица клона Хирузина немного помрачнело, услышав о корнях. Несмотря на то, что Коноха подверглась такой сильной атаке, он ничего не слышал о действиях Данза. Хотя это было правдой, что он и Шикаку не включили Данза в свои планы, Хирузин все же ожидал, что его старый друг проявит себя. И хотя Хирузин не мог чувствовать, что происходит внутри деревни, у него было предчувствие, что его старый товарищ не предпринял никаких шагов, чтобы помочь Коноха и уменьшить потери. Третий Мизукаге выпустил несколько дальнобойных водных дзюцу, дразня: «Я задел больное место». Клон Хирузина фыркнул и ответил: «Ты не осмеливался сражаться со мной, когда был жив. Думаешь, результат будет отличаться после того, как ты мертв уже больше 10 лет. Клон Хирузина немедленно уклонился от атаки, контратакуя и сокращая расстояние между ними. Оба двигались с невероятной скоростью, постоянно мелькая. И все же клон Хирузина оказался всего в нескольких шагах от него за считанные секунды. В руках третьего Мизукаге появился меч. Его чакра потекла по нему, когда он замахнулся им на клона Хирузина. Клон Хирузина схватил кунай и пропустил через него молниеносную чакру. Однако вместо атаки он внезапно отказался от своего импульса и вместо этого заблокировал клинок третьего Мизукаге своим кунаем. Внезапная смена импульса удивила третьего Мизукаге. Его клинок толкнул кунай вниз, когда клон Хирузина присел сзади. Внезапно его глаза расширились, когда он почувствовал, что что-то входит в его тело. Прежде чем он это осознал, его душа высасывалась из тела, и он увидел бога смерти за спиной клона Хирузина. Он осознал, так вот почему он вел себя таким образом. Вот почему другие внезапно перестали двигаться после того, как клон Хирузина прикоснулся к ним. Он не стремился сражаться и побеждать нас. Вместо этого он просто хочет, чтобы эта штука извлекла наши души. Однако что это за дзюцу? Как такая техника вообще может существовать? Почему он просто не убил всех этим дзюцу во время предыдущих войн? Несколько вопросов возникло в его голове. К сожалению, его душа будет запечатана внутри бога смерти прежде, чем он сможет получить какие-либо ответы. Остальные клоны Хирузина также разобрались со своими противниками. Души первого и второго Райкаге, первого Мизукаге, первого Цучикаге и первого Казекаге были извлечены богом смерти.